то лето я стала увлекаться ездой на велосипеде и больше всего любила кататься по Нижней парковой дороге, которая шла от Стрельны до Петергофа, мимо Михайловки, имения великого князя Михаила Николаевича, и далее мимо Знаменки великого князя Николая Николаевича. В Михайловке я обыкновенно встречала великого князя Михаила Николаевича, который гулял по своему парку. Он всегда меня останавливал, очень мило со мной беседовал и заставлял делать на велосипеде восьмерки, которые не всегда хорошо у меня удавались. Также нередко я встречалась в Михайловке с великим князем Георгием Михайловичем, с которым я была в большой дружбе. Он меня поджидал в беседке, где мы могли спокойно говорить. Я участвовала летом в трех парадных спектаклях, которые были даны в честь короля Сиамского, императора Германского и президента Французской республики Феликса Фора. В первом петербургском спектакле в честь Сиамского короля «Сам Дэч Фра Параминдер Мага Чула Лонгкорн» 23 июня 1897 года я танцевала два первых действия из балета «Капелия», для которых были сделаны по этому случаю новые костюмы и декорации. Второй спектакль, самый блестящий из трех, был дан 28 июля в честь императора Германского Вильгельма II, но не в театре, а на Ольгином острове, на Верхнем пруде. Места для зрителей были расположены амфитеатром на самом острове. Сцена же была построена на воде, на сваях, а оркестр помещался в огромном железном кессоне, ниже уровня воды. На сцене были только боковые декорации, кулисы, а вместо задней декорации открывался вид вдаль, на холмы Бабигона. Недалеко от сцены был построен небольшой островок, украшенный скалами и гротом, где я находилась уже до начала спектакля. Давали одноактный балет «Приключения Пелея», поставленный Петипа на музыку Делиба и Минкуса. Гости переправлялись на остров на шлюпках. Все было залито электрическим светом, и картина действительно была волшебная. Балет начинался с того, что грот, где я была скрыта, открывался. И я ступала на зеркало, которое начинало двигаться по направлению к сцене. Получалось впечатление, что я иду по воде. Когда кончился спектакль, зажглась иллюминация на дальних возвышенностях и павильонах. Вечер удался благодаря совершенно исключительной погоде. Опасались дождя, так как с утра накрапывало. И на всякий случай все было подготовлено так, чтобы в последнюю минуту можно было перенести спектакль с острова в театр, где наготове были плотники, машинисты и электротехники. Все отдали справедливость дирекции императорских театров, что спектакль был организован блестяще, с большим вкусом и роскошью. Организация этого спектакля потребовала 2 месяцев усиленной и сложной работы. Одна установка электрического освещения чего стоила. После спектакля мы все были в чудном настроении и долго еще оставались в Петергофе, где весело провели остаток вечера с массой знакомых, приехавших в этот день в Петергоф. Через день или два после этого спектакля я была вызвана к директору Всеволжскому, который передал мне от имени германского императора приглашение выступить в предстоящем сезоне в Берлине. Я была очень польщена столь лестным для меня вниманием императора, но отклонила его, предпочитая оставаться в Петербурге. По правде сказать, я никогда не любила танцевать за границей. И в особенности уезжать надолго. Я любила жить у себя дома. Иногда я танцевала за границей, но в общем не очень часто. Третий и последний спектакль был дан 11 августа в честь президента Французской республики Феликса Фора, но уже в театре. Сперва я выступила в полонезе и мазурке из второго действия оперы «Жизнь за царя» под аккомпанемент оперного хора и 2 оркестров музыки. Потом я танцевала балет «Сон в летнюю ночь» на музыку Мендельсона Бартольди и Минкуса. Все лето по обыкновению я провела у себя на даче, занимаясь цветами и собиранием грибов.